глупых пацанов. Запнувшись, она оговорилась. Уверена, что Артем не виноват, его кто-то спровоцировал драться. Вот этот его толкнул. Она указала на Леху, строившего из себя невинную овечку. В результате их всех потащили к директору, вызвали в школу родителей. Он сидел в кабинете, пока они не пришли, а когда пришли, начались крутые разборки, в ходе которых отец несколько раз пробовал вытащить из брюк ремень и кидался на него с кулаками. Только это все семечки. Артем тогда бы предпочел, чтобы его забил родной отец, чем это сделают парни Лехи. Цыганский при директоре показательно пожал Артему руку, сказав, что не держит на того зла и ему не нужны никакие деньги. На следующий день пришлось идти в школу. Злой отец лично довез его на Запорожце до крыльца школы, дал на прощание подзатыльник и приказал еще раз извиниться перед тем парнем. Тот парень стоял с сигаретой на крыльце в окружении одноклассников и вроде бы не заметил его появления. Надеясь, что Леха потерял память, Артем попытался незаметно проскользнуть мимо. Его руки уже коснулись дверной ручки, но войти он не успел. «Стоять!» Негромко скомандовал где-то за спиной Леха. Артем обернулся. Улыбка Лехи Цыганского не сулила ничего хорошего. Он подошел, по-товарищески положил ему руку на плечо и вкрадчивым голосом предложил. «Отойдем, поговорим». «Поговорим», — ответил Артем и очень удивился тому, как спокойно звучал его голос. Леха велел одноклассникам отвять, они отошли немного в сторону. Осведомленные о случившемся обитатели школы провожали их заинтересованными взглядами. Они отошли так, что никто с крыльца не мог подслушать разговора. Леха оглянулся по сторонам и, сдерживая ярость, тихо произнес. «Слушай сюда, сосунок недотраханный. В 7 придешь к песчаному карьеру у Волги. Мы там перетрем наши проблемы. Приводи с собой кого хочешь. Если не придешь, то станешь опущенным, это я тебе обещаю. Тебя будут лошить все и в школе, и во дворе. Чуешь, о чем я?» «Я приду», — пообещал Артем, понимая, что в карьере его и закопают. «Вот и отлично», — улыбнулся Леха, еще раз похлопал его по плечу, отвернулся и в развалочку пошел к своим. Со стороны казалось, что они просто мило побеседовали. В вестибюле физрук, наблюдавший за происходящим из окна, остановил Артема и спросил, «А вы помирились, проблем не будет?» «Не будет», — вздохнул Артем и подумал, что его через несколько часов убьют и похоронят. Причем бесплатно, и надо бы подумать о завещании. Он шел по коридору, и все смотрели на него расширенными глазами, как на какого-нибудь пришельца или урода. С колотящимся сердцем Артем стал разыскивать своих друзей. Если он придет на разборку один, то ему точно не жить. И тут произошло неприятное открытие. Никто не горел желанием пойти с ним, даже Вадим, с которым они дружили с первого класса. Пряча глаза, он посоветовал Артему сбежать в другой город, устроиться там на работу каким-нибудь грузчиком. Артем понял, что никто ему не поможет, и от этого стало так тоскливо. На глаза наворачивались слезы. От отчаяния он попытался подкупить Вадима, сказал, что заплатит ему и остальным, и нужно будет только прийти в карьер и постоять, пока он будет разбираться с Лехой. Вадим посоветовал не гнать пургу. Во-первых, против банды Лехи Цыганского он не пойдет ни за какие деньги. Во-вторых, откуда у него парня из многодетной семьи деньги? Артем не пошел на уроки. Он ринулся к выходу. На пути попалась бледная Машка. Она что-то хотела спросить у него, но Артем отмахнулся и убежал. Дома было пусто. Родители на работе, младшие дети, кто в школе, кто в садике. Он бегал по комнате и думал, как выпутаться из этого ужаса. В голову приходило множество идей. Побег из города он оставил на крайний случай, так как подозревал, что родители сразу побегут в милицию и его выловят. Затем он вернется домой, где его будут поджидать головорезы Лехи. Потом Артем хотел нанять алкоголиков, что тусовались во дворе, но те потребовали живых денег сразу или пол-литра каждому. Денег у него не было ни копейки. Артем обыскал всю квартиру, надеясь найти родительскую заначку, но ничего не нашел. Затем он побежал на кухню. Достал из шкафа коробку с инструментами отца, вытащил все кухонные ножи и стал думать, что можно с собой взять на разборку. Если он сделает вид, что спятил и начнет махать, скажем, ножом, то к нему никто не решится подойти. Взвесив в руке большой нож-пилу для резки хлеба, Артем подумал, что у противников может оказаться пистолет. Что он тогда будет делать? В голове даже появилась мысль позвонить в милицию и сообщить, что его хотят убить. Но если он наведет на Леху милицию, его точно все лохом считать будут. Казалось, что голова лопнет от напряжения. Выход никак не находился. А если сделать анонимный звонок из телефона автомата? Мысль показалась ему отличной. Глянув на часы, он помчался к телефону-автомату, который висел на торце здания у телефонной станции. До 7 оставалось еще 2 часа. Он набрал 02, и когда ответили, выпалил, что знает о готовящемся убийстве, которое должно произойти в песчаном карьере. Дежурный велел ему не хулиганить и положил трубку. Он позвонил снова. Дежурный сдержался от грубых слов и пообещал выслать в песчаный карьер все свободные наряды. Артем спросил, успеет ли те подъехать к 7 часам. Дежурный сказал «да» и повесил трубку. Однако, несмотря на обещание милиционера, на душе оставался неприятный осадок. Вдруг он придет, а милиция опоздает и его убьют. Нужно было еще как-то подстраховаться. Внезапно в голове Артема всплыло, что их сосед работает в милиции. В прошлом году он предлагал отцу купить конфискованный газовый пистолет, который выглядел как настоящий Макаров, показывал, как оружие действует, перезаряжал у них на кухне. Отец не купил, но пистолет все еще может лежать дома у соседа. Решение пришло мгновенно. Пока родители не пришли с работы, а сосед со службы, Артем перелез через свой балкон на соседний, сорвал с форточки сетку и прополз внутрь, стал шарить по квартире. От ужаса волосы на голове шевелились, словно змеи у горгоны медузы. Пот заливал глаза. Вспоминая все это сейчас, Артем не верил, что такое можно вытворять в здравом уме. В довершение всех бед сосед вернулся со службы. Повезло, что не совсем трезвый. Вернее, пьяный в дымину. Артем едва живой спрятался под кровать, а сосед с хриплым воплем и с пистолетом в руке забежал в комнату. «Я знаю, что ты здесь! Ты опять с ним!» Орал он и бегал по комнате, круша все вокруг. Потом выдохся и упал на кровать. Пистолет выпал из руки на пол. Артем видел дуло, направленное на него. Сейчас сосед нагнется за пистолетом, увидит его и пристрелит спьяну. Сосед не нагнулся, а громко захрапел. Артем некоторое время опасался вылезать. К действию его подтолкнули звуки, донесшиеся из их собственной квартиры. Там открывали дверь ключом. Это с работы вернулся кто-то из родителей. Артем выполз из-под кровати, схватил с пола пистолет, открыл дверь на балкон, выскочил и перелез обратно на свою сторону. Сидевшие внизу на лавочке люди не заметили, что происходит у них над головой. Артему в этом смысле повезло дважды. Оказалось, что с работы пришла мать. Уставшая, она не заметила того состояния, в котором находился ее сын. Артем пробормотал себе под нос парочку банальных ответов на дежурные вопросы, типа «что получил в школе», а затем отпросился в гости к Вадиму. Вместо квартиры друга через полчаса он стоял в песчаном карьере, лицом к лицу с 5 отморозками во главе с Лехой Цыганским. На небе сгущались черные тучи. Дул пронизывающий ветер, рядом стояли 2 машины, 99-я Лехи и копейка, на которой приехала его братва. На него смотрели, как на клопа. В воздухе разливался запах алкоголя и травы, тлеющей в самокрутках членов банды. «За тебя что?» «Никого не будет?» — ехидно поинтересовался Леха, подмигнув заржавшим отморозком. Артем обернулся, посмотрел в сторону, с которой должна приехать, по его расчетам, милиция, и тяжело вздохнул. Никого не было. Дежурный соврал, решил, что он шутит. Пообещал, лишь бы Артем отвязался. «Короче, парни, разберитесь тут с ним, а я поехал», — по-деловому произнес Леха и шагнул к машине. Худой долговязый вожак отморозков схватил его за руку. «Эй, брат, тормозни-ка. Чё, хочешь чистеньким выйти? Кинул бабки и сваливаешь?» Артем увидел испуг на лице грозного Лехи и понял, что тот вовсе не так крут, как изображал из себя. Он всего лишь на деньги родителей нанимал вот таких уродов, и те держали в страхе всю школу. «Зачем я вам нужен? Вы и сами справитесь», — промямлил Леха растерянно. «Нет, ты будешь здесь и будешь участвовать», — заявил непреклонно вожак. «Подойди, вмажь этому пацану с ноги. Потом мы его запрессуем так, что он забудет, как срать надо, и отпустим. «Давай, братан, решайся, или мы свалим». Недовольный Леха двинулся к нему. Отморозки скалец пошли следом, они похрустывали кулаками, предвкушая веселье. Артем понял, его будут бить. Бить сильно. Возможно, зайдут так далеко, что убьют. Иногда такое случалось. Выбора не осталось. Онемевший рукой, Артем выхватил из-за спины пистолет. Дальнейшее вспоминалось с трудом. Он беспорядочно стрелял 4 или 5 раз, особенно не целясь, но стараясь по возможности ни в кого не попасть. При этом он смеялся и плакал, вдохновенно изображая безумие. Противник позорно бежал, бросив на месте транспортные средства. К счастью, он никого не убил, только Леха Цыганский получил пулю в руку, легкое ранение. Домой Артем вернулся около 8 часов на автомате. На улице лил дождь. Промокший до нитки, он шел как зомби, после механически отвечал на вопросы родителей, затем удалился в свою комнату, перелез по балкону к соседу, прокрался к постели и вложил в руку спящего пистолет. Закрыл балкон, вылез через форточку, зацепил сорванную с нее сетку на старые гвозди, уничтожив таким образом все следы проникновения. Вернулся назад в свою комнату и рухнул в постель в одежде. Так и проспал до утра. Утром в школе все смотрели на него, как смотрели ученики на воскресшего Иисуса. Он был жив, вопреки всем прогнозам, да еще ни одной царапины. Пацаны стали робко подходить, расспрашивать, была ли разборка. Артем отмалчивался да отшучивался. Потом все заметили, что Лехи Цыганского нет в школе. А на 4-м уроке Артема забрала милиция. Оказалось, что всю банду накрыли на дороге, когда они пытались остановить попутку. Вместо попутки остановился милицейский автобус. У друзей Лехи изъяли холодное оружие, наркотики. Копейка, найденная позже в карьере, была угнана. Парней стали прессовать на предмет огнестрельного оружия. В результате крутые во всем сознались, да еще взяли на себя несколько нераскрытых дел. На дворе стоял конец месяца и квартала. Надо было повышать раскрываемость, поэтому с ними особо не церемонились. В историю отморозков, что в них стрелял 8-классник-психопат, менты не очень поверили, но на всякий случай привезли Артема в УВД, а дома произвели обыск. Пистолет не нашли. Артему к этому моменту было уже на все плевать. Он столько пережил, что на смену страху пришла апатия, холодное спокойствие. Искусно изображая страх, Артем со слезами на глазах поведал следователю, что пистолет принадлежал Лехе Цыганскому, и именно Леха достал его, чтобы попугать его. Давя со слезами, Артем пояснил, что только оттолкнул от себя руку Лехи с пистолетом, а пистолет в это время выстрелил. Он испугался и побежал от них. Они погнались. Потом Леха еще несколько раз стрелял в воздух. Он спрятался в кустах у дороги, они его не нашли и стали ловить машину. Следователь, глядя на него, сказал своему коллеге: «Пацан, по-моему, говорит правду. Это объясняет следы пороха на руках. Надо дальше давить на этих уродов». Больше ни Леха Цыганский, ни его друзья в школе не появлялись. Артем стал большим авторитетом среди одноклассников. Про него среди детей ходили дичайшие легенды. Он не отрицал и не подтверждал их, наоборот, напускал побольше таинственности. Но была и другая сторона медали. Машка шарахалась от него, как от прокаженного. Вероятно, поверила, что он псих. Или все из-за Лехи. Говорят же, что любовь зла, полюбишь и козла. Вероятно, это Машкин случай. Как Артем не ломал голову, так и не смог понять этого. К тому же у него не было недостатка в материале для размышлений. Учителя в своем рейтинге перевели Артема в разряд отморозков и конченых типов. Ему занижали оценки. А по окончании 8-го завуч предложил перевестись в вечернюю школу. Артем отказался и пошел в 9-й. К этому времени он стал встречаться с Кристиной, самой симпатичной девчонкой, выбранной из толпы поклонниц. Она чем-то напоминала ему Машку. Потом были другие девчонки, но ни одна из них не смогла вытеснить из сердца Машу. С толпой друзей они на машинах носились по городу, пили портвейн и куражи, но без криминала. Машу он видел только на занятиях. Она старалась не смотреть в его сторону, а на вопросы отвечала односложно. Было ясно, что их дружбе пришел конец. Он решил ее не преследовать, отпустить. Если нет любви, то нет.